Вот как случилось, что весьма элегантная машина с не менее элегантным шофером на следующий день отправилась на север по йоркширским мшаникам, неся неоценимый груз в виде священника, похожего на черный сверток, и юриста, который больше привык бегать на своих двоих, чем разъезжать на чужих четырех колесах. Они по обоюдному согласию прервали путешествие в одной из больших долин Уэст-Райдинга, чтобы отобедать и поспать в уютной гостинице. И, выехав на следующий день рано утром, двинулись вперед по берегу древней Нортумбрии, пока не достигли края песчаных дюн и приморских лугов, в сердце которых таился старый приграничный замок, уникальный и таинственный памятник былых войн на побережье. В конце концов они его нашли, следуя по тропинке, бегущей вдоль длинного залива, и свернули к какому-то каналу, кончающемуся рвом. Замок был и впрямь замком, квадратный, с башенками, из тех, которые норманны понастроили повсюду от Галилеи до Грампиан. У него действительно были опускная решетка и подъемный мост, о которых напомнило путникам занятное происшествие. Они пробрались через высокую жесткую траву и вышли на берег рва, полного мертвых листьев и грязи, который извивался вокруг замка, словно эбонитовая инкрустация с золотой каймой. Примерно в ярде или двух за черной лентой был другой, зеленый берег и большие каменные столпы у входа. Видимо, эту одинокую крепость посещали редко. Когда нетерпеливый Гренби приветствовал криком неясные фигуры за опускной решеткой, тем стоило большого труда спустить громадный ржавый мост. Наконец он начал опускаться, поворачиваясь, словно падающая башня, и вдруг встал, застыв в воздухе под угрожающим углом. Нетерпеливый Гренби, танцуя на берегу, крикнул своему спутнику: «Ох, не могу я топтаться на месте! Гораздо проще прыгнуть!» И с характерной для него прытью он в самом деле перемахнул через ров, приземлившись на том берегу. Короткие ноги отца Брауна не были приспособлены к прыжкам, но сам он был на редкость приспособлен к тому, чтобы плюхаться в грязную воду. Благодаря помощи своего компаньона ему не удалось погрузиться слишком глубоко, но когда он карабкался по зеленому илистому берегу, он вдруг застыл и наклонил голову, вглядываясь в какую-то точку на травянистом склоне. «Вы что там, ботаникой занялись?» — раздраженно крикнул Гренби. «Нам некогда изучать древние растения. Хватит и того, что вы изучили чудеса подводного мира. Пойдемте, в чистом ли виде, в грязном ли, мы должны предстать перед баронетом». Когда они вошли в замок, их весьма почтительно принял старый слуга. Больше на обозримом пространстве не было никого. После того, как они разъяснили, с чем пришли, он припроводил их в длинную комнату, обшитую деревянными панелями. Оружие разных веков равномерно висело на темных стенах, а перед большим очагом стояли словно часовые полные доспехи XIV века. В другой длинной комнате сквозь приоткрытую дверь виднелись ряды фамильных портретов. «Мне кажется, что я попал в роман, а не в замок», — сказал юрист. «Не думал, что кто-то действительно сохраняет дух удольфских тайн». «Да, старый джентльмен последовательно блюдет свое историческое помешательство», — ответил священник. «Вещи эти не подделки. Тот, кто их расставил, не думает, что все средневековые люди жили одновременно. Порою доспехи составляют из разных частей, но эти носил один человек, и носил он их не в Туне. Понимаете, это турнирные доспехи, довольно поздние. «Да и хозяин запаздывает», — сказал Гренби. «Сколько можно ждать?» «Что ж, в этих местах все происходит медленно», — сказал отец Браун. «Я думаю, очень благородно, что он нас вообще принял. Два совершенно незнакомых человека приезжают, чтобы задать ему глубоко личные вопросы». И в самом деле, когда появился хозяин, им не было оснований сетовать на оказанный прием. Напротив, они могли заметить, с каким достоинством и простотою сохранил их хозяин учтивость в глухом одиночестве, в деревенской глуши. Баронет не выглядел ни удивленным, ни встревоженным, и хотя у них явилось подозрение, что гостей у него не было по меньшей мере последние четверть века, он вел себя так, словно только что раскланялся с двумя герцогинями. Он не выказал ни робости, ни нетерпения, когда они сообщили, что приехали по сугубо личному вопросу. После небольшого раздумья он, видимо, понял, что любопытство их вызвано обстоятельствами. Это был худощавый пожилой джентльмен с черными бровями и длинным подбородком. Хотя тщательно завитые волосы были, без сомнения, париком, у него хватило мудрости носить седой парик, как и приличествует немолодым людям. «Что до вопроса, который вас интересует, — сказал он, — ответ на него очень прост. Я твердо намереваюсь оставить все свое состояние сыну, так же, как мой отец оставил его мне. И ничто, я прямо говорю, ничто не заставит меня поступить иначе». «Премного благодарен вам за эти сведения», — ответил юрист. «Но ваша любезность дает мне смелость сказать, что вы видите все в слишком черном свете. Не думаю, чтобы ваш сын сделал что-то страшное, и вы сочли его недостойным наследства». «Конечно, он может...» «Именно», — сухо сказал сэр Джон Масгрейв. «Может. Не будете ли вы так любезны заглянуть со мной на минуту в соседнюю комнату?» Он повел их в галерею, которую они уже немного рассмотрели сквозь приоткрытую дверь, и мрачно застыл перед почерневшими, насупившимися портретами. «Это сэр Роджер Масгрейв», — сказал он, указывая на длиннолицего человека в черном парике. «Он был одним из самых низких лжецов и негодяев в мерзостное время Вильгельма Оранского, наушник двух королей, убийца двух жен. Вот его отец, сэр Роберт, образец честности и добропорядочности. Вот его сын, сэр Джеймс, один из благороднейших якобитских мучеников и один из первых, кто пожертвовал деньги на церковь и на бедных. Понятно ли теперь, что дом Масгрейвов, его сила, честь, власть переходили от одного доблестного человека к другому через поколение, от деда к внуку? Эдуард I правил Англией отменно. Эдуард III покрыл Англию славой. И все же слава эта произросла из той первой через бесчестие и глупость Эдуарда II, который присмыкался перед Гейвстоном и убежал от Брюса. Поверьте мне, мистер Гренби, величие знатного дома, величие самой истории — больше, чем случайные люди, которые несут его сквозь века. Наследство наше переходило от отца к сыну, так оно и будет переходить. Моего сына можете заверить, что я не оставлю свои деньги приюту для бродячих кошек. Масгрейв будет наследовать Масгрейву, пока стоит мир. «Да», — задумчиво сказал отец Браун, — «я понимаю, что вы имеете в виду». «Мы будем только рады», — сказал законник, — «передать столь приятное заверение вашему сыну». «Да, заверение передать вы можете», — серьезно сказал хозяин. «Пускай не беспокоится, все отойдет к нему. И замок, и титул, и земля, и деньги. Есть лишь одно маленькое и достаточно личное добавление. Ни под каким видом я не стану разговаривать с ним, пока я жив». Законник глядел все так же почтительно, но теперь уже и удивленно. «Почему? Что же такое он мог сделать?» «Я частное лицо и джентльмен», — сказал Масгрейв, — «равно как и хранитель большого наследства. Сын мой сделал нечто столь ужасное, что его нельзя назвать не то что джентльменом, но даже человеком. Это худшее преступление в мире. Помните ли вы, что сказал Дуглас, когда Мармион, его гость, хотел пожать ему руку?» «Да», — отвечал отец Браун. «Короне отдаю мой замок от темных погребов до самых зубцов на крепостной стене. Рука принадлежит лишь мне». Баронет повернулся к другой комнате и провел в нее своих порядком ошарашенных посетителей. «Надеюсь, здесь вы немножко отдохнете», — сказал он тем же ровным тоном. «Если вы не знаете, куда вам деться, я буду искренне рад предоставить вам замок на эту ночь». «Благодарю вас, сэр Джон», — сказал священник скучным голосом. «Я думаю, мы лучше пойдем». «Я сейчас же прикажу опустить мост», — сказал хозяин, и через несколько минут лязг громадного, неправдоподобного сооружения наполнил замок, словно скрип жерновов. Ржавый механизм сработал на этот раз отменно, и они снова оказались на травянистом берегу по ту сторону рва. Гренби вдруг пробрал озноб. «Что же за штуку отколол его сыночек?» — возопил он. Отец Браун не ответил. Но когда они остановились неподалеку, в деревушке под названием «Серые камни», где их приютил трактир «Семь звезд», законник с немалым удивлением обнаружил, что священник не собирается ехать дальше. Он, несомненно, норовил держаться неподалеку от замка. «Не могу я оставить все как есть», — серьезно сказал он. «Автомобиль я отошлю обратно, и вы, конечно, можете отправиться вместе с ним. Вы получили ответ на свой вопрос, он был несложен. Может ли ваша фирма судить деньги на проекты молодого Масгрейва?» «Я на мой вопрос ответа не получил. Я не узнал, подходящий ли это муж для Бетти. Что ж, попытаюсь выяснить, действительно ли он сотворил нечто ужасное, или это выдумки старого безумца?» «Если вы хотите что-то у него выведать, — заметил юрист, — почему бы вам не поехать к нему? Зачем вам торчать в этой дыре, куда он вряд ли заглянет? Какой смысл ходить за ним по пятам? — возразил его друг. — Глупо подойти к моднику на Бонд-стрит и сказать: «Простите, не совершили вы часом самое ужасное преступление?» Если он достаточно плох, чтобы его совершить, он достаточно плох и для того, чтобы в нем сознаться. А мы даже не знаем, что это за преступление. Нет, есть лишь один человек, который знает и может это сказать из гордого чудачества. Я собираюсь держаться поблизости от него». И в самом деле отец Браун старался быть поблизости от чудака-баронета. И в самом деле он встретился с ним, и не раз, причем держались оба с величайшей вежливостью. Баронет, несмотря на свои годы, был весьма подвижен. Его часто видели в деревне и на полях графства. Спустя лишь день после прибытия отец Браун, выйдя из трактира на мощеную булыжником рыночную площадь, приметил издалека темную фигуру, большими шагами направляющуюся куда-то. Баронет был очень скромно одет, весь в черном, но лицо его казалось еще более властным в сильном солнечном свете. Серебристыми волосами, темными бровями и длинным подбородком он напоминал Генри Ирвинга или другого знаменитого актера. Несмотря на седины, фигура его, как и лицо, выражала силу, а палку он нес скорее как дубинку, чем как костыль. Он помахал священнику рукой и заговорил с ним, также стремясь немедленно перейти к сути дела, как и вчера, когда он поразил гостей своими откровениями.